Что вы будете делать?» «Найду вам замену», — невозмутимо ответил мистер Шамбрен. Он сел и закурил свою неизменную египетскую папиросу. «Как я могу закупить мясо нужного количества на 250 человек?» — завопил мистер Амато. «Это совершенно немыслимо в такой короткий срок». «Пусть едят торты», — улыбнулся Шамбрен. «Да вы знаете, что это будет?» — простонал Амато. «Спор по каждому пункту, по каждой бутылке вина, по каждой детали обслуживания, а потом, когда его заказ будет в точности выполнен, он начнет жаловаться, что все не так, как он заказывал. Мои лучшие помощники пригрозят уйти, разве что чаевые будут особенно высоки». «Чаевые, которые заплатит его величество», — невозмутимо уточнил Шамбрен. «По прошлому разу цветы будут заказаны с Гавайев, семга специального посола с северо-запада, вина, каких нет в наших подвалах». «Таких вин не существует», — заметил Шамбрен. «Кто знает, какие сумасшедшие идеи придут ему в голову на этот раз. Мой совет — подкиньте-ка ему какую-нибудь пикантную идейку». «Пикантную идейку? Опередите противника, как говорят на телевидении». «Каким образом?» Мистер Шамбрен погладил короткие черные усики безукоризненно ухоженным указательным пальцем. «Суп из хвостов кенгуру», — предложил он. «Кстати, к нему подается мадера особой марки». «Суп из хвостов кенгуру?» Мистер Шамбрен мечтательно улыбнулся. «Доставленных специальным самолетом из Австралии». «Это вкусно?» — поинтересовался мистер Амато, в котором вновь пробудился практический дух. «Просто отвратительно!» — счастливо вздохнул Шамбрен. «Но эти 250 гостей съедят все до последней ложки, чтобы, не дай бог, не подумали, что они не знают толк в деликатесах. Это доставит вам истинное наслаждение, когда придет час возмездия». На бледных губах мистера Амато вспыхнула зловещая улыбка. «Суп из хвостов кенгуру!» — тихо произнес он. «Спасибо, мистер Шамбрен!» «Всегда к вашим услугам!» Шамбрен погасил папиросу. «Я признаю, что закупка мяса — это проблема. Постарайтесь нацепить им на вилки жареную дичь, а к ней подайте артишоки с пюре из каштанов». «Вам не придется никого нанимать, если я уволюсь!» — восхищенно сказал Амато. — «Так к делу, Амато. Его величество не убьет вас. Через неделю наступит новый понедельник, и все будет позади». Шамбрен взглянул на часы, висевшие над столом Амато. Они показывали без 5:10. «Выпейте еще водички и на приступ, дорогой друг». Миссис Вич действовала быстро и умело. Без 5:10 все перестановки были сделаны. Джейн Приндл, ее лучшая телефонистка, рыжеволосая и курносая, была представлена к аппаратам, принимавшим звонки только в пентхаус М и к мистеру Амато. На щите пентхауса М вспыхнул красный свет. «Начинается», — вздохнула Джейн, потом, включив связь, сладким голосом произнесла: «Слушаю вас». Холодный, тонкий голос с явным британским акцентом приказал: «Точное время, пожалуйста». Джейн выключила связь. «Его величество устраивает вечер на $1 000 000, но купить часы для него слишком дорого». 10:01, сэр», — сказала Джейн, снова вся нежность и приветливость. «Вы уверены?» «Да, сэр». Связь прервалась. «Ну вот, теперь он знает время», — съязвила Джейн. «Соедини меня с мистером Амато», — попросила миссис Вич, телефонистку, сидевшую рядом с Джейн. Мистер Амато ответил с преувеличенной бодростью. «Это миссис Вич. Только что звонил его величество и уточнял время. Вы опаздываете к нему на 1 минуту и 34 секунды.